21. Они пили чай в гостиной, и Даллас поахала, отметив красоту покрытого глазурью голландского сервиза. Селина принимала их с блеском, словно сама была в шелках и кружевах. С генералом они подружились с самого начала, обнаружив общий интерес к выращиванию спаржи. «Но какой толщины?» — спрашивал он, ибо у него на ферме в Британии тоже были любимые грядки со спаржей. «Какой толщины у основания?» Селина сложила в кружок большой и указательный пальцы. Генерал застонал от зависти и отчаяния. С ним, с генералом, было очень легко. Он с удовольствием поглощал чай с кексами и глазами давал понять Селине, какая она чудесная хозяйка. А она, как девочка, краснела и смеялась, и на ее щеках играли ямочки. Но Селина все время поворачивалась к Рульфу. На Рульфа смотрели ее глаза. Рядом с ним она пребывала в молчании, когда другие говорили, как будто это он был ее единственным сыном, и этот сын приехал домой. Ее красивое лицо светилось. Сидя рядом с Дирком, Даллас тихо сказала: «Вот о чем я вам говорила. Вот что я имела в виду, когда говорила, что хочу писать портреты. Не дамочек с ниткой жемчуга, у которых белоснежная рука полускрыта в складках атласного платья. Я хочу писать мужчин и женщин с особым характером, тех, кто обладает незаурядной внешностью. Например, таких незаурядных представителей Америки, как ваша мама». Дирк с легкой улыбкой взглянул на нее, словно ожидал, что она улыбнется в ответ, но Даллас не улыбалась. «Моя мама?» «Да, если она разрешит. Ее прекрасное лицо все озарено идущим изнутри светом, а линия подбородка напоминает о тех женщинах, которые прибыли сюда на Мэйфлауэре или пересекли весь американский континент в крытом фургоне. А глаза и эта великолепная потертая, смешная и дешевая шляпа, белая английская блузка и руки. Она красавица. Вот увидите, ваша мама одним махом сделает меня знаменитой». Сноска. Mayflower — английское торговое судно, на котором англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан и основали одно из первых британских поселений в Северной Америке. Дирк смотрел на Даллас, ничего не понимая. Потом повернулся и стал разглядывать мать. Селина тем временем обратилась к Рульфу. «Ты лепил всех европейских знаменитостей, да, Рульф? Подумать только! Ты видел весь мир, и весь мир теперь у тебя в руках. Маленький Рульф Пол, и ты все сделал сам, несмотря ни на что». Рульф наклонился к ней и положил свою ладонь на ее грубую руку. «Капуста красивая», — сказал он, и они оба засмеялись, словно это была исключительно тонкая шутка. Потом он добавил серьезно: «Какая хорошая у тебя жизнь, Селина! Полная, богатая и успешная!» «У меня?» — воскликнула Селина. «Что ты, Рульф? Все эти годы я провела здесь, в том самом месте, где ты меня оставил еще мальчиком. Может, даже шляпа и платье на мне те же, что и тогда. Я нигде не бывала, ничего не сделала, ничего не видела. Как подумаю, сколько мест мне когда-то хотелось увидеть и сколько всего хотелось сделать». «Ты побывала везде», — сказал Рульф. «Ты видела все места, исполненные красоты и света. Помнишь, ты рассказывала, как в детстве отец объяснял тебе, что в нашем мире значение имеют только два вида людей. Один вид — это хлеб, а другой — изумруды. Вот ты, Селина, хлеб». «А ты изумруд», — быстро продолжила Селина. Генерал слушал с интересом, но не понимал. Он перевел взгляд на свои карманные часы и тихонько воскликнул: «Как же наш ужин и приглашение мадам Шторм? Удрать всегда хорошо, но надо и возвращаться к нашей очень красивой хозяйке». Он вскочил. «Она красивая, правда?» — подхватила Селина. «Нет», — отрезал Рульф, — «у нее рот меньше, чем глаза». У миссис Шторм отсюда до сюда, повернувшись к Даллас, он коснулся тонкими сильными загорелыми пальцами ее губ и глаз, расстояние меньше, чем отсюда до сюда. Если рот меньше глаз, о настоящей красоте не может быть и речи. А вот у Даллас... «У меня-то, конечно», — фыркнула Даллас, широко улыбнувшись. «Вот тебе большой рот. Раз уж большой рот — это твое представление о красоте, то я — прекрасная Елена». «Так и есть», — просто ответил Рульф. Внутренний голос снова и снова говорил Дирку. «А ты канцелярская крыса, Дирк де Йонг. Ты всего лишь канцелярская крыса. Снова и снова». «Ох уж эти ужины», — проговорил генерал. «Не хочу показаться неблагодарным, но зачем они нужны? Я бы гораздо охотнее остался здесь, на этой тихой, чудесной ферме». На веранде он развернулся, звонко щелкнул каблуками и, низко наклонившись, взял шершавую натруженную руку Селины и поцеловал. Потом, когда Селина неуверенно улыбнулась, покраснев и прижав левую руку к груди, Рульф тоже нежно поцеловал ей руку. «Надо же!» — сказала Селина и негромко рассмеялась дрожащим смехом. «Мне никто никогда не целовал руку». Она стояла на ступеньках веранды и махала им, а они все четверо быстро мчались назад в город. Изящная прямая фигурка в простой белой блузке и юбке, испачканной землей с полей. Перед отъездом она спросила Даллас, приедет ли та еще, и Даллас ответила «да». Правда, скоро она отправляется в Париж учиться и работать. «Когда я вернусь, вы позволите мне написать ваш портрет?» «Мой портрет?» — с удивлением воскликнула Селина. Теперь, мчась в Чикаго по асфальтированной Холстед-Роуд, они сидели раскрепощенные и немного уставшие, поддавшись разлитому в воздухе дурману весны. Рульф Пол снял шляпу. В беспощадном весеннем солнечном свете было видно, что его черные волосы кое-где серебрит седина. «В такие дни...» Я отказываюсь верить, что мне 45. Даллас, скажи, что мне не 45. «Тебе не 45», — ответила Даллас своим протяжным ласковым голосом. Худой с загорелой рукой Рульф, не скрываясь, потянулся к ней и сжал ее сильную белую руку. «Когда ты так говоришь, Даллас, тебе невозможно не верить. Потому что это правда». Сначала Рульф и генерал завезли Даллас в ее невзрачную старую студию на Онтарио-стрит, затем Дирка в его элегантную квартирку, после чего отправились дальше. Дирк повернул ключ в замке. В прихожую тихо проскользнул Саки, слуга-японец, в качестве приветствия издавая еле слышные свистящие звуки. На маленькой элегантной полочке лежала маленькая элегантная пачка писем и приглашений. Дирк прошел через итальянскую гостиную в спальню. Японец проследовал за ним. Элегантный вечерний костюм Дирка, сшитый английским портным Пилом с Мичиган-бульвара, был элегантно разложен на кровати. Брюки, жилет, рубашка и смокинг в безукоризненном виде. «Мне что-нибудь просили передать, Саки?» «Миссис Торм звонила». «И что сказала?» «Сказала, что позвонит и все». «Хорошо, Саки». Дирк махнул, чтобы тот вышел. Уходя, слуга тихо закрыл за собой дверь, как делает истинный японский слуга. Дирк снял пиджак и жилет и бросил их на стол. Стоя над кроватью, он смотрел на свой вечерний наряд от Пила, на блестящую манишку, которая всегда лежит ровно. «Теперь ванна», — отрешенно подумал он, потом неожиданно бросился лицом вниз на прекрасную, покрытую шелком кровать и остался так лежать, схватившись за голову и не двигаясь. Через полчаса, когда он все еще лежал, послышался резкий настойчивый звонок телефона и следом негромкий почтительный стук Саки в дверь спальни.